необходима диета, дающая щелочную реакцию и активизация левой стороны организма. Но это пока лишь на заметку. О способах исправления сложившегося в организме дисбаланса мы поговорим чуть позже, а сейчас я обращаю ваше внимание на список болезней, зарождающихся на фоне избытка тестостерона. Болезни спазмирования, свойственные организму с избытком тестостерона. Здесь, как и в предыдущем списке болезней, вам нужно не просто найти соответствие или несоответствие, но и понять, что есть общего у этих заболеваний, осознать их сконцентрированную в одной точке спазматическую природу. Если вы поймете, что такое состояние свойственно вашему организму, то вовсе не обязательно доводить его до проявления всего списка болезней. Лучше сразу взяться за очищение, то есть за нормализацию баланса плюс и минус женского и мужского. Болезни спазмирования весьма многочисленны. Итак, к болезням спазмирования мы отнесем поносы, гастриты с повышенной кислотностью, правые остеохондрозы, артриты, артрозы, простатиты и болезни половых органов, импотенцию, гемофилию, сухие кожные болезни, камни в правой почке, инфаркты, правые инсульты, выкидыши, но не от расслабления, как в случае избытка эстрогена, а от спазмов, межреберную невралгию, радикулиты. Онкология может наблюдаться по всему организму. Мелкоузелковая, резкоболезненная, преимущественно правосторонняя. Очень характерен рак простаты. Вот до чего доводит избыток мужского, а также СПИД, шизофрения, воспаление легких, туберкулез, потеря аппетита. Если вы не уверены в своем диагнозе, большинство моих пациентов и читателей без труда определяет, в какую сторону смещен баланс энергии в ян положительную или инь отрицательную. Но мы с вами должны предусмотреть все. Поэтому прежде чем говорить о способах очищения эндокринной системы и восстановления баланса половых гормонов, я делаю предупреждение. Не спешите. Сядьте и подумайте, насколько вы уверены в своем диагнозе. Если есть хоть какие-то сомнения, обратитесь к надежному и компетентному врачу. Это несколько затянет процесс чистки, но зато вы будете уверены в правильном диагнозе. Сделав необходимое предупреждение, я предлагаю вам перейти к описанию главных процедур очищения на первом этапе чистки. Очищение эндокринной системы при избытке эстрогена. Как вы помните, я не ограничиваю время очищения ни на первом, ни на втором этапе. В случае эндокринной системы в этом нет необходимости. Мы будем придерживаться строгой диеты и лечиться травами. Это наши основные методы. Кроме того, восстановить энергетический баланс нам помогут дыхательные и физические упражнения. В случае необходимости, например, если организм не справляется с дисбалансом только щадящими методами, мы применим методику лечения, гормонами.